Объем расхода 294. Эффекты. При попадании по телу цели первый, третий, седьмой и тринадцатый раз клинок передает в нее дополнительный ударный импульс 0,41 МДЖ, который также наносит урон бестелесным сущностям. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени, эффект срабатывает на 281% мощнее. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени и имеющей показатель могущества выше 30, эффект срабатывает на 521% мощнее. Наследие забытого. Владелец меча, пока он держит его в руках или на поясе, защищен от сглаза, многих темных чар и хворей. Эффекты. Дает владельцу невосприимчивость к негативным магическим эффектам, снижающим мораль, физические характеристики, а также влияющими на психику владельца меча. Регенерация тканей повышена на 54%. Неплохое оружие, хотя мало кто из людей способен эффективно пользоваться им. Тяжеловат. Много могил успел расковырять Гарам до своей зарубежной командировки. Ясно, почему ему пришлось воевать со всеми соседями. Самое забавное, что ценнейший эффект моральной невосприимчивости к враждебной магии для Гарама был абсолютно бесполезен. Кербриец сам по себе имел полный иммунитет к подобным проблемам. «Это же вашего племени корабль?» – спросил Гарам, возвращаясь мне меч. Речь явно шла о воздушном судне магистра Элимера, колдуна, которым нам помогает, – ответил я. «А можно на нем залететь в Бирторн?» – поинтересовался Кербриец, забирая свой меч у меня. «Мы поделимся добычей. Половину своей доли готов отдать. Надо у владельца корабля спросить. Он сам тоже собирается посетить Бирторн. Что вообще творится в городе?» — отвечал мне уже северянин, сопровождавший Гарама. Радан сошел с ума. Он потерпел поражение от вождя Гарама и, вернувшись в город, заперся во дворце. Стал везде и во всем видеть измену. Затем он призвал себе на помощь колдуна, чья богохульная сила сравнима только с его жестокостью. Весь город в опасности. Колдун создал чудовищ, не пускает и не выпускает никого. Постоянно казнит жителей. «На что похож этот колдун?» — спросил я. «На исчадие зла», — воскликнул северянин. «А конкретнее, он носит маску?» «Да, а под ней его плоть — это мертвец, оживший мертвец. Неужели кто-то из гробницы? Но странно, что он не вышел на связь со мной или Элимером. Кто-то из хрустальной гробницы, попавший под влияние порчи, возможно. И еще у него есть огненный шар», — добавил северянин. «Точнее, шар с огнем внутри. Он смотрит в него. Наверняка общается с демонами и другими злыми духами. Шар с огнем внутри. Хреново. Кажется, я знаю, кто или что засело в Бирторне. Мне вспомнился одержимый легионер 16-го, в тело которого Сандис вселил своего магического сообщника. Вспомнилось ужасное затмение, которое тот устроил в степях Шадда. С этим колдуном мы обязательно разберемся», — заверил я. «И с ним, и с городом, где он засел. Когда мы приплыли сюда, то мне говорили о избранниках богов, жрецах, которых кличут стратегами», — медленно выговорил Гарам. «Этот Радан один из них. Почему он бегает от нас? Он понимает, что не победит в открытом бою», — ответил я. «Это сложно объяснить», — сказал и понял, что объяснить то в сущности просто. «У воина есть два лица, два аспекта: мужество и подлость, слепая ярость и холодный ум, решительная твердость и изменчивая гибкость. Радан видит только одну часть, поэтому он готов сбегать и прятаться, рассчитывая победить потом. Разве такой, как он, может стать сильнее?» — удивился Кербриец. «И много воинов за таким трусом не пойдет. У него есть могущественный покровитель». «Кто? Отец? Дядя?» — я с трудом сдержал улыбку. «Пропасть между цивилизациями была огромна. Нет, человек из, как вы говорите, имперского племени. Это он послал колдуна, который теперь засел в Бирторне. И колдуны у него еще в запасе имеются. И армии тоже. Но Радан вместе с его покровителями — это лишь малая из проблем Севера. Вы уже видели чудовищ порчи?» «Совсем немного», — пожал могучими плечами Кербриец. «Нечисть избегает армии Гарама», — добавил северянин. «Все, как я и думал. Силы сердца порчи не хотят мешать людям убивать друг друга. Они рядом, но затаились. Нечисти здесь много, очень много», — ответил я. «Что вы хотите сделать с Раданом?» «Убить его как собаку», — эмоционально воскликнул местный северянин. Он не защищает своих людей. Трус и предатель. Дважды предатель. Я спрашиваю у Гарома. Не знаю ваших обычаев, ответствовал Гаром. У нас бы его из деревни выгнали или в болоте утопили. Это с какой стороны посмотреть? Я бы предпочел выдворить его за Лимис. Он все же имперский ставленник, произнес я, а командным голосом добавил для местного северянина. Но если что с ним случится по дороге, не моя проблема. Главное, чтобы при мне не была пролита кровь официального союзника империи. Северянин кивнул, явно понял намек. А теперь давайте залетим в город и разберемся с колдуном. Пока мы вместе возвращались к летучему кораблю, в моей голове прозвучал голос Радана. Молодой стратег появился на стене города. Надо же, ему хватало уровней на такой командный голос. Триумвир Михаир, приветствовал он в заискивающей жалкой манере. Очень рад вас видеть. Надеюсь, вы сможете помочь разрешить эту беду. Ну для начала пусти меня в город. Давайте проведем переговоры. Я не могу. Прошу прощения, но вам лучше не приближаться к городу. Это еще почему? Ты ведь понимаешь, с кем говоришь и какими полномочиями я наделен. Понимаю, с отчаянием в голосе ответил рыжий стратег. Но он не подчиняется мне. Абсолютно безумен. Люди думают, это я сбрендил, но я даже не отдаю ему приказы. Звучал у меня в голове перепуганный голос Радана. Я все, что мог, отдал империи. Защитите меня, Триумвир. Если хотите, я покину север и больше сюда не вернусь. Только дайте мне уйти. Эта тварь не отпускает и меня самого. Мде. Ну и бардак, конечно, получился на севере в мое отсутствие. Пора разгребать. Глава 20. Тень незримой твердыни. Десант в Гейрторн долго готовить не пришлось. Лететь в стратосфере нам не надо, так что можно погрузить на волшебное судно больше народа. Кроме моих войск на борт летающего корабля взяли Гарома и десятка три других кербрицев. Все как на подбор с топовыми статами. Значит, у нас есть и подавление, и грубая сила, и даже магия великого пламени в лице Элимера. Комплексный подход. Там в городе делайте, что я скажу, и не задавайте лишних вопросов, произнес магистр, облик которого сильно изменился. Кожа будто бы истончилась, и сквозь нее проступали мерцающие багровым сосуды, где теперь текла не столько кровь, сколько магическая сила. Гинт хотел было что-то возразить чародею. Наверное, Венатору не понравился приказной тон чародея в мою сторону, но я мысленно повелел парню пока молчать. «Тот колдун в городе вам знаком?» – спросил Гаром. «Знаком», – ответил я. «Только это скорее не колдун, а злой дух». «Дух», – себе под нос повторил Элимер. «Вы бы знали, какое это коварное слово. Назвать духа духом – это как назвать животное зверем. Вроде бы верно, но разница между мышью и слоном колоссальна». «Сло кем?» – переспросил Гаром. «Гигантская свинья с длинным пятаком», – пояснил ему другой кербриец. «Мне кто-то из местных рассказывал, мол, на юге водятся огромные свиньи больше дома, а клыки у их кабанов длинный с меч». Под разговоры о гигантских свиньях корабль завис над городом и начал медленно снижаться, так чтобы пришвартоваться к одной из относительно плоских башен дворца, которому фоном служили горные вершины, известные как Два Медведя. Твердыня Геара впечатляла даже мой видавший многое глаз. Три крупных купола, шесть башен, декоративные арки и колонны на внешней стороне стены. Однако бывшая резиденция верховного вождя федератов выглядела на удивление пустой. Если на стенах города были защитники, которые с тревогой наблюдали за нашим полетом, то из дворца нас никто встречать не вышел. Вокруг некоторых окон я заметил черные пятна, характерные для локальных пожаров. И вот мы сошли на башню по деревянному помосту. Воины, венаторы, имперский стратег и магистр Багрового круга. Очень внушительная команда, надо сказать. С площадки башни мы медленно заходили в узкие коридоры укреплений дворца, а оттуда уже в жилые помещения. Когда я первый раз был здесь, то пришлось бежать из почетного плена, попутно устроив пожар. Второй раз закончился смертью хозяина дворца. Что же будет сулить мне третий визит? Судя по жилым помещениям, дворец был сильно запущен под властью Радана. На полу тут и там валялись обглоданные кости. Как эксперт по мертвякам точно понимаю, что это не останки запытанных жертв, а всего лишь объедки. За время моего отсутствия дворец Гейрторна стал выглядеть так, как должны выглядеть древние дворцы по мнению режиссеров исторических фильмов. Грязно, темно, мерзко. В проходе перед нами метнулась мелкая тень. Несколько превенторов заняли боевые стойки. Просто крыса. Даже приятно, что на севере еще остались просто крысы и не все живое обратилось в магических некроморфов. Первые тела стали попадаться нам ближе к центру дворца. Лежали они спокойно и атаковать не пытались. просто тихонько гнили. Тоже нынче редкость на севере. Здесь будто великан резвился, прокомментировал состояние покойников один из кербрийцев. Но он же сюда не влезет. Трупы были разорваны в клочья, пробиты насквозь или истрепаны до состояния отдельных фрагментов, желтевших гниющим жиром. Некоторые были обожжены, другие будто расплавлены кислотой. Я уже примерно понимал, кто здесь развлекался. На подобных тварей насмотрелся в степях Бершадда во время затмения. И вот по широкой лестнице, по вымазанным кровью коврам и обожженному красному дереву мы вышли в главный зал дворца. Его украшали две статуи. Бородатый мужчина в царственном венце и с молнией в руках, а напротив него дева с копьем. Дейс и Сида. Варварские версии имперских богов, которые не смогли уберечь север от его печальной судьбы. Ныне не наследник вождей Биртерна и не завоеватель из другого племени сидел тут на престоле. Трон занимал труп, замотанный в пропитанные гарью лохмотья. Грубая маска из черного металла закрывала его лицо. Шея усохла будто у мумии. Кожа там потрескалась и потемнела. На коленях мертвец держал багрово-красный шар, наполненный колдовским огнем, блики которого плясали замысловатый танец. Перед нами был одержимый. Тело, ставшее сосудом для пришельца из другой реальности. Фигура на деревянном троне, казалось, не шевелилась, но я ощущал, что существо следит за нами. Я глянул на него через систему, взятой тенью незримой твердыни. Домировое хтоническое существо. Заклинатель. Ошибка анализа. Ошибка анализа. И вот они здесь, хрипяще шипящим голосом произнес мертвец. Пришли. Приползли ко мне. Наивная зеленая поросль недоразвитого мира. На каком языке он говорит? Удивился Гинт. Кто-нибудь его понимает? Я его понимал благодаря дару стратега. Возможно, Элимер знал этот загадочный язык. Так, эта хрень настроена поболтать, и я приказал никому не двигаться. Решил задать для начала самый простой вопрос. Как нам тебя называть? Зови меня Ксельтатум, ибо это имя мне подходит. Ты уже слышал его? Да. Когда Сандис пытался натравить эту гадость на меня. Ты демон, глупое слово. Оно значит слишком много, а значит не значит ничего. Особенно для таких, как ты и я. Ну да. Мой дар тоже ведь имеет нематериальную форму, и после смерти тела я могу существовать какое-то время, даже общаться с союзниками. Но это надо было уточнить. Для таких, как я, в смысле стратегов? Нет, путешественников. Думаешь, они перенесли сюда твое тело? Протащили мясную оболочку сквозь пустоту? Нет, они забрали тебя и воплотили здесь. Твое первое тело мертво, давно разложилось. Дольше, чем можешь себе представить. В голосе существа звучал нехороший, безумный смех. Они закинули тебя сюда, ничего не сказали. Вот это уже было интересно. Кто они? Боги? Нет, яростно возразил Ксальтатум. Они держат таких, как ты, в неведении. Закрыли вам глаза. Присвоили силу, которая никогда им не принадлежала. Одержимый на троне трясся, когда сущность повышала голос. От иссохшей шеи отваливались фрагменты. Тело едва выдерживало силу, которая его касалась. Я не успел глянуть статы этого существа, если они вообще были доступны для просмотра, но интуитивно ощущал давлеющую мощь. Причем было ясно, что мертвец на троне – это лишь прокси. Сам Ксельтатум скрыт где-то очень далеко, и слава богам. Так, ладно, зададим еще интересный вопрос. Почему ты помогаешь Сандису? Сделка. Цель. Сандис может помочь вывести этот мирок из стагнации, пока здесь все не зачахло. Хм, и почему же у нас здесь все должно зачахнуть? События цикличны. Огонь приходит и уходит. Сколько таких миров уже погибло не с честь. Вымрите и вы, если... Хватит. Голос Элимера прервал Ксальтатума. Магистр Багрового Круга атаковал первым. Огонь из его пылающей крови вырвался наружу через правую руку, продолжая принимать форму артерии и вен. К одержимому словно бы проросли пламенные корни. Мертвец на троне смеялся. Его сфера сияла ярче, а весь зал наполнился потусторонним мерцанием. Из сгущающегося света начали возникать бледно-синие огоньки. Ну, понеслось говно по трубам. Я сразу же распределил венаторов, так чтобы перекрыть как можно больше секторов зала. Однако не всюду они успели. В свободном от подавления пространстве из белых вспышек одна за другой появлялись голые, уродливые гуманоидные фигуры. Смертвенно-бледной или синюшной кожей, кривые, часто с нарушенными пропорциями, они, однако, имитировали людей. Весь этот магический цирк уродов сопровождался хриплым хохотом одержимого. Впрочем, смеяться ему долго не пришлось. Кто-то из кербрийцев метнул копье с такой силой, что оно успело пролететь сквозь огненные путы Элимера и пробило одержимого насквозь. Не уверен, что это ему сильно повредило, но по крайней мере заткнуло. Материализовавшиеся твари уже пытались атаковать нас магией. Всего в этот мир откуда-то там сумело пролезть 8 уродцев. Перед одним из них прямо из воздуха возникли 6 черных металлических ядер, каждая размером с куриное яйцо. Ой, хреново, опять будет разгонять их до скорости пули, чтобы подавление не сработало на чисто кинетическую энергию. Ноций, мысленно обратился к сыну я, указывая цель. Через мгновение, копье, брошенное с огромной силой, пробило иномирного выродка, прежде чем он разогнал металлические ядра словно пули. Снаряды пролетели над нами и глухо ударили в стену. Я уже спешил туда, подрубая вначале поглощение героизма, а затем сферу подавления. Уродец потерял возможность колдовать, но перед этим успел себе материализовать гротескный трезубец с торчащими во все стороны шипами. Новые бледные вспышки кружились под потолком, искали места без подавления, чтобы воплотиться в нашем мире. «Сфера, надо разбить сферу», — передал я Гарому, ударной волной сбивая с ног урода, вооруженного трезубцем. Глаза иномирного выродка были полностью черными и абсолютно безумными. Я уколол его в шею, но тварь не сдохла, с огромной силой пнув меня в бронированную голень. Едва удалось удержаться на ногах, пришлось почти всем весом опереться на щит. Запястье мне за это спасибо не сказала. Я использовал тогда пылающее жало, вонзил раскаленный наконечник клинка в голову твари. Бледная кожа вспузырилась, темно-синяя кровь брызнула в стороны, источая едкую вонь. Раздался треск камня, подобный стону исполина. Сверху посыпалась мелкая пыль. По сводчатому потолку со следами от копоти ползли ветвистые трещины. Несмотря на мою активную сферу подавления, Ксельтотум все еще мог колдовать. Он пытался обрушить на нас потолок. «Сфера, скорее уничтожьте ее!» Зал озарила красная вспышка. С громким стеклянным звоном волшебная сфера лопнула, пораженная копьем Гарома. Ее осколки разлетелись по всему залу, мерцая как затухающие угли. Новые иномирные уродцы перестали появляться, а первую волну мы уже почти добили. Пока осколки разбитой сферы гасли, то в зале еще успели прозвучать последние слова Ксельтотума. «Забери себе глаз, путешественник. Глаз — это путь, глаз — это весть, пришедшая из незримой твердыни, где начались и закончатся все миры. Или вы все сгниете в пустоте, пораженные своими страхами». Дух был злой, очень болтливый, но я ничего не понял, подытожил Гаром, осматривая сгоревшие останки копий, которыми мы швырялись в одержимого. А что понял я? Эта тварь явно в оппозиции к магам Багрового круга. Сандис заключил с ним какую-то сделку и неоднократно использовал. Кроме того, Иварна с помощью Ксельтотума и, вероятно, какого-то артефакта сумел устроить затмение в Бершадде. Помнится, Сандис еще тогда жаловался, мол, эта игрушка ему дорого обошлась, но оказалась не такой уж полезной. Глаз и Ксельтотум как-то связаны с так называемой незримой твердыней. Это название я уже видел в мавзолее Ксигона, то есть конртекские жрецы что-то об этом знали. Вероятно, знают и маги Багрового круга, но только рассказывать не спешат. Они держат таких, как ты, в неведении. Закрыли вам глаза, присвоили силу, которая никогда им не принадлежала. Вероятно, это как раз про магов с азардом во главе. И если верить Ксельтотуму, то это именно они призвали меня сюда, не боги, но чародей, око или глаз Агиса. Для чего вообще нужны глаза? Чтобы смотреть куда-то, разумеется. Древний Титан что-то увидел в глубинах темного космоса. Вероятно, источник великого пламени. Именно про огонь были многие надписи на его игле. Затем Агиса убивает Неридия, которую в свою очередь уничтожает с помощью великого пламени Азарт. Хитросплетения древних заговоров давно стали лишь мифами, но отголоски этих событий звучат до сих пор. «Что такое незримая твердыня?» — в лоб спросил я у Элимера. «Крепость, которую вам штурмовать точно не придется», — грубо усмехнулся чародей. «Не забивайте голову лишними тайнами, стратег. Век смертных короток, век вечно воюющих смертных еще короче. Я обратно на корабль, а вы грабьте город или что там собирались делать». Гинда снова переполняла возмущение, но я снова его остановил. Ясно, что Элимер просто блюдет тайны своей организации. Спорить и ссориться с магами мне пока рано. Они мне на войну денег выделяют. Ругаться со спонсорами – последнее дело. Однако, думаю, Элимер не просто так прервал мою вполне вежливую беседу с Ксельтотумом. Он не хотел, чтобы я слишком долго слушал речи иномирного чудовища. «Вот это хороший день», – объявил один из людей Гарома. «Победить злого духа, зовущего на помощь голых троллей». Про это можно рассказать уважаемым людям. Впервые чувствую, что мы сюда не зря приплыли. У каждого воина свои радости. Одним подавай власти золото, а кому-то достаточно подраться с голыми троллями. Оставалось понять, что делать с Гертерном. Этому городу и людям вокруг него нужна защита, обратился я к Гарому. Сюда могут нагрянуть чудовища куда хуже голых троллей. Здесь идет война живых и мертвых. Скоро я поведу свою армию на бой с великим чудовищем, засевшим в глубине этих земель. Оно сильное, сильнее этого духа, спросил один из товарищей Гарома. Оно по силе подобно богам, вполне серьезно ответил я. Тогда надо бы сходить туда, да поглядеть на это чудо, ответил вождь заморских гостей. Отлично. Пока предварительный план такой. Кербрийцы и союзные им северяне удержат город до подхода основных сил легионов. А дальше мы предпримем марш-броск в земли, захваченные нежитью. От имперской границы до Гертерна, от него до лесного края, где находится сердце порчи. С Раданом я поступил довольно компромиссно. Убивать на месте его не стал и на растерзание северянам не отдал. Однако наотрез отказался брать с собой по воздуху. Он и немногочисленные верные ему люди должны были сами добраться до Лимиса. Дорога эта будет ой какой непростой. Тут рядом и нежить сердца, и монстры лав плюс добросердечные северяне, уверен, захотят поквитаться с таким замечательным вождем. Впрочем, Радана я лично особо не винил. Он получил комплект проблем, который мало кто способен сдюжить. С другой стороны, особого сочувствия к нему я тоже не испытывал. Видимо, слишком уж проникся к Рине, а у них с рыжим стратегом все было очень плохо. Радан покидал город, озираясь на толпы собравшихся как загнанный зверь, но не какой-нибудь бешеный волк или медведь, а скорее койот, у которого страх смешивался с желанием укусить кого-то из ненавистных людишек. Невысокая фигура изгнанного вождя тряслась в седле, двигаясь на юг к потенциальному спасению. Три десятка вооруженных всадников отправились с ним. Пытались увязаться и какие-то пешие слуги, но Радан сам отверг их. «Нет, со мной идут только воины. Вы ищите теперь другой милости». Другая милость пришла к слугам Радана очень быстро в виде расправы со стороны других северян. Видать, приспешники бывшего вождя вели себя в дни его власти не очень хорошо. Горожане это запомнили. Кербрийцы, их сторонники и толпы беженцев втягивались в город, более неподвластной запредельной силе. Почти весь день я провел в Гертерне, занятый тем, что заверял местных в своем благорасположении, мол, всячески поспособствую невозвращению Радана, если он таки выживет. Обещал, что не будет никаких кар и кара тоже не будет, а империя поможет Северу в борьбе с чудовищами. Памятуя прошлые подвиги палача Севера, все мои заверения воспринимали с опаской. Здешняя народная молва еще недавно рисовала мне образ безумца, желавшего лишь разрушений. Я бы даже не удивился покушению другому, но обошлось. Похоже, жителей Гертерна настолько достал творящийся вокруг здец, что они были рады любому проявлению порядка, пусть и в лице бывшего врага. Ну а заморские вторженцы многими вообще воспринимались как шанс на спасение. Часть горожан хотела сегодня же объявить Гарома своим вождем. Однако я убедил все стороны не торопиться и дождаться разрешения кризиса с монстрами. В качестве моего посланника при Гароме остался все тот же Таркус Дарин. Конфликт людей на севере был улажен на какое-то время. Нам можно было возвращаться в лагерь. Эти кербрийцы очень вовремя, произнес Ган, когда мы забирались на борт воздушного судна. Ночью мы с ними еще подеремся. Вполне вероятно. Пусть кербрийцы малочисленны, однако они могут сформировать новую воинскую элиту севера, особенно если в ближайшие десятилетия еще кто-нибудь приплывет из-за моря. Но сейчас нам надо решать более насущные проблемы, плюс возможно получится потом завербовать выживших кербрийцев на войну с Шаддом, отвлечь их от севера. Пусть на гигантских свиней, слонов посмотрит. Обратный полет прошел без эксцессов, и к утру следующего дня мы снова приземлились около Каструма. Я пересказал ключевым центурионам события, развернувшиеся в Гертерне, а затем лично Арине дополнил повествование деталями о бегстве Радана. Предательство не принесло ему счастья, с гневом и толикой удовлетворения произнесла девушка. Даже если он выживет, то нигде не найдет приюта и покоя. Ну, будет бегать за Сандисом, как бедный родственник, если Иварна не решит от него избавиться. Никаких активов на севере у Радана не осталось. Вернуть себе трон он сможет только на имперских гладиусах, и то положение его окажется довольно шатким. На месте сената я бы выбрал другого союзника для контроля над федератами. А как обстановка вокруг лагеря? Спросил я. Центурионы мне вроде бы ничего срочного не докладывали, но интересно узнать твое мнение. «Кажется, что нам удалось расчистить пространство вокруг города и лагеря», — задумчиво произнесла Арина. Пытливый взгляд ее серых глаз выражал осторожность. Она не хотела давать слишком обнадеживающие оценки, и это правильно. «Либо враг пока затаился», — продолжила северянка. «Однако даже если так, силы противника лишились здесь ресурса и поддержки. Мы избавились от всех бродячих мертвецов в окрестностях, сожгли тела, проверили беженцев, отослав ненадежных куда подальше или взяв под надзор. Второй внезапной атаки на Мелиадон у врага не получится». Звучит оптимистично. «Но, я думаю, враг пока не будет пытаться снова атаковать. Он ударил ровно в самые выгодные моменты, в самое слабое место. Допустил лишь одну ошибку, решил дождаться моего возвращения. Вероятно, жрецы и колдуны порчи полагали, что на север прибудет Михаир, каким он был года полтора-два назад, а прибыл некто с совсем иным уровнем силы, да еще прихватив сына полубога, плюс магиста круга на летающем корабле. Мои козыри оказалось сложно побить, даже накопив около миллиарда на серьезное количество монстров. Полагаю, второй попытки не будет. Интуиция подсказывает мне, что теперь враг ждет нашего хода. Попытается встретить легионы в глубине своих владений, где зло ныне властвует безраздельно. И еще, после небольшой паузы произнесла Арина, это насчет вилвегров. Они вышли на связь, да, в некотором роде. Опять непонятные рисунки, уже более понятные, с некоторым оптимизмом заметила девушка. Они намерены помочь нам, когда начнутся сражения за север, но могут быть условия. Уже известно какие? Нет, пока нет. Что же могут с меня затребовать эти эльфы-отшельники? Если хотят забрать Арину, то боюсь, им придется идти лесом. Но с другой стороны, она может вернуться к ним в случае, так сказать, моего убытия из мира живых. Хоть какой-то запасной аэродром для нее, где Сандис не факт, что достанет. К середине дня прибыли крупные обосы и отряд кавалерии из нескольких турм 21 и 16. Свежие силы. Уже хорошо знакомый мне Декурион одной из турм передал, что основные части легионов на подходе, как и многие подкрепления, обещанные Сенатом. И потянулась череда спокойных, приятных дней. Небольшой островок передышки после бурных событий вокруг Мелиадона. Я руководил расширением лагеря, через чужие сны наблюдал, как Таркус Дарин укрепляет Гьерторн, и местные даже его слушаются. Слишком хорошо они знают, что за чудовища могут прийти по их душу. Поэтому Таркус воспринимался ими как ценный специалист, а не имперский выскочка, пришедший наводить свои порядки. В своих же снах мне виделись либо пылающие поля севера и армии мертвецов, либо дворец девов. Я раз за разом брел по древним коридорам магической темницы, ощущал рядом присутствие ее узницы, слышал зов, но не мог встретиться с матерью Ноция. Или не хотел. Иногда мне казалось, что уже скольжу по самой грани сокрытых воспоминаний, однако я будто неосознанно делал шаг назад, словно часть меня сопротивлялась самой возможности заглянуть за ту грань. А наяву день ото дня я наблюдал, как прибывают все новые центурии и когорты. Путь до Мелиадона стал безопасен, очищен от чудовищ, а значит, не было рядом врага, способного помешать концентрации наших сил. Легионеры, слуги, ауксиларии, наемники и венаторы стекались ко мне со всех уголков империи. Силы, которые смогли оторвать с других направлений, последние резервы. Здесь были свежие рекруты и бывалые ветераны, которых долгие месяцы палило свирепое степное солнце. «Сколько же их здесь?» — с затаенным восторгом произнесла Арина, когда к лагерю приближалась очередная когорта. «Как все соберутся, устрою ревизию. Кстати, часть наемников пойдет под твое прямое управление». «Поняла, с честью исполню возложенные задачи». В этот момент я заметил среди всадников, заезжающих в зону моего стратегического контроля, знакомое лицо. Статный, загорелый мужчина ехал в хорошо сделанной мускулате. До нас уже добрался Поций, военный трибун 21-го. Если так, то значит, все уже почти в сборе. Глава 21. Навстречу опасности. Набрали еще когорту велитов и пару турм кавалерии для 21-го, похвастал Поций, пока мы с одной из лагерных башен наблюдали подход подкреплений. На заказ изготовили еще 3 полибола. Эти машинки хорошо себя показали в Шагде. Мало кто любит 21-й больше моего, но ведь не только его усиливали, в шутку поинтересовался я. Грести все под себя в нашей прекрасной столице, норма, ответил Поций. Но я делился как мог, прямо от сердца отрывал. Почти к каждому легиону добавилось по когорте другой. Во всех первых когортах численность доведена до 1000. Венаторов много, заметил я. Да, хоть иди порченные земли штурмуй, пока не надо. Они нам достаточно много денег выдали и летающий корабль сверху. Храм Гетионы, действительно, расщедрился на венаторов. Плюс имелось множество наемников с подавлением магии, в том числе бестиарии, до восстания промышлявшие на территории Шадда. Прибыл даже один мастер-венатор, не Доктани, к сожалению, некто Руби Игалитас. Кажется, раньше он занимался отловом чудовищ в западных провинциях империи. Кроме венаторов, их послушников и наемников, было отобрано 28 человек из легионеров, кто обладал неплохими зачатками подавления. Их перепоручили венаторам для краткого курса подготовки. Самые азы. Понятно, что венаторов из них не получится, но даже небольшое улучшение способностей будет в тему. Кроме того, до прибытия легионов мы с Риной, Гиндом и несколькими другими участниками событий посвятили 4 дня на составление краткого гайда по борьбе с новым врагом. Какие есть разновидности монстров, чего от них ждать, как лучше обходиться с мертвецами. Чтиво это напоминало смачный боди-хоррор. Однако неизвестность порождает самый большой страх, так что лучше дозированно напугать всех заранее, сделать своего рода прививку. Пробежавшись глазами по нашим виршам, Поций покачал головой, слегка щурясь от полуденного солнца, и спросил: «Так все погано?» «Ага, иначе бы не собирал здесь столько сил», — ответил я. «Это будет великая армия», — кивнул Центурион. «Прикидываю, сколько ей понадобится копать туалетов, аж мурашки по шее. Не захватим север, так засрим. Главное, чтобы новобранцы при виде хрени, с которой им придется воевать, успевали добежать до туалетных ям. Ничего, первый раз не донесут, а на второй стерпит. Амелиадану сильно досталось. Чем они ломали стены? Неужели баллисты? Или великаны какие-то? Щупальца. Живые корни из-под земли. Вот же дрянь. Дрянь. И этой дряни на севере еще было рубить не перерубить. Однако у нас тоже имелось чем ответить силам зла. Рать под Мелиаданом собиралась великая. Даже расширение лагеря не помогло. Пришлось возводить пару временных рядом. Благо местность от монстров мы зачистили. Кроме лагерей пришлось расширять дороги. Где-то мы прорубали лес, в других местах засыпали овраги. От Мелиадана до лагерей теперь вело настоящее многополосное шоссе. Понадобилось даже распределять полосы движения. По правым к нам, по левым обратно. Обозы снабжения стекались со всей империи. Сотни и тысячи тонн ценнейших ресурсов складировали в палатках, специально оборудованных землянках и даже под открытым небом. На трех телегах прибыл отряд профессиональных мышей и крысоловов. В качестве табельного вооружения они использовали обученных хорьков и норок. Эти зверьки могли истреблять грызунов сотнями. Мелкого охотника запускали в крысиную нору, и тот убивал серых любителей казенного зерна одного за другим. Остальные под натиском такой жестокости бежали через разные ходы, но снаружи их встречали дрессированные собаки и сами ловцы с палками. В общем, полное истребление. Трупы крысы, даже мышей по моему приказу было велено сжигать. Никакой мертвечины около наших лагерей, никаких могил, все в пепел. Чистый земной огонь упокоит любое зло. Так, кажется, говорил жрец, который помогал мне в Сейтнерами. Он, однако, потом повесился от переизбытка эмоций, но в чем-то был прав. Чистый земной огонь помогает в некоторых случаях, и жечь нам придется очень много. Концентрация войск проходила строго по плану. Мы начнем поход в конце лета и должны к концу осени вернуться с щитом, или об этом или думать совсем не хочется. Особенно учитывая, что сердце порчи не даст нам вернуться по классике на щите. Обратно мы можем пойти либо победителями, либо в виде нежити. Пока собирались войска на пару дней, заехал Стеллион. Он тоже заметил то, как пострадал Мелиадан. Кажется, это поубивало у него скепсиса относительно моей новой северной экспедиции. Город умылся кровью и вытерся пеплом. С одной стороны, это даже хорошо, рассуждал он о бойне в Мелиадане. Теперь нам есть что предъявить Сенату. Нападение чудовищ на имперскую крепость, множество пусть не самых знатных, но относительно благородных свидетелей. Можно даже аккуратно запросить увеличение снабжения. Добрый он парень, мой новый родственник. Однако с другой стороны, это могут поставить нам в вину. Больше таких нападений допускать не следует. Произошедшее мы постараемся спихнуть на мертвого старикашку Иратиона. Иратион не совсем мертв, усмехнулся я. Полагаю, он стал частью чудовища под названием Вестник Порчи. Его голову отрезали и нанизали на. Прошу, избавьте меня от этих-то подробностей, уважаемый дядя. Еще аппетит пропадает. У меня для вас хорошие новости. Я думал, у тебя от такого аппетит только разыграется. Хорошие новости, неужели? Сулимские непотребства потихоньку подходят к концу. Видимо, Азарт и остальные его колдуны уже выпили все запасы дурманящих напитков в этой несчастной стране. Как только турнир завершится, Сенат сможет направить к вам других стратегов. Уже известно кого. Пока речь шла об Актане Мерцине и Гайлисе Кастаде. Первого я знал довольно хорошо, а со вторым судьба ни разу не сводила. Кажется, он потерпел серьезное поражение в Шадде и был переведен на Лимис Запад. Сейчас он находится под властной рукой Антавиакара. А что там насчет турнира? Есть новости или сплетни? Есть. Прямо-таки удивительные и немного тревожные. Ну-ка, команда в составе Актана Мерцина, Аланиуса Церта и Петрия нанесла поражение Ксириону. Правда, из соревнования шаддинский мятежник не выбыл. Все еще может победить, а это реально удивительно. Думал, что кроме Сандиса у Ксириона там противников нет. Триумвир Сандис пока с шаддинским царем не встречался, продолжал Стилион. В народе уже ползают самые разные слухи относительно этого турнира. Многие пророчат Мерцину блестящее будущее или даже настоящее. Он может быть опасен. Опасен нам, всей империи. Триумвират устойчив, пока центров силы ровно три. Одним меньше или одним больше и все может рассыпаться, мрачно нашептывал молодой аристократ. Мне сейчас надо думать о другом. Разумеется, неожиданно согласился Стилион. Проблему севера теперь надо решать. Народ ждет и жаждет победы. Сенат, кстати, тоже. Ну все как всегда. Вынь да положь победу и властям, и народным массам. Впрочем, империя в этот раз действительно озаботилась наличием у меня средств достижения победы. Стилион быстро покинул лагерь, а войска остались. Вскоре можно было прикинуть их общую численность. 21-й легион, 1 ударная когорта комитат, 4 ветеранская когорта комитат, 1 когорта маттиариев комитат, 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис, 1 ветеранская когорта превентеров, 3 когорта велитов комитат, 5 турмы промотов лимитан, 6 турм конных копейщиков, 1 центурия эксплораторов, 1 особая центурия превентеров, 1 экспериментальная центурия с арбалетами, 4 центурии пеших сагиттариев, 50 скорпионов с расчетами, 15 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 90 стационарных арбалетов, 23-й легион, 1 первая ветеранская когорта комитат, 1 когорта комитат, 3 когорта лимитан, 2 когорта копейщиков комитат, 3 когорта велитов комитат, 1 центурия превентеров, 50 скорпионов с расчетами, 50 стационарных арбалетов с расчетами, 12 баллист с расчетами, 24-й легион, 1 ударная когорта комитат, 4 когорта комитат, 1 когорта лимитан, 1 когорта копейщиков лимитан, 1 когорта велитов комитат, 4 турмы новобранцев промотов комитат, 3 турмы новобранцев конных копейщиков, 1 центурия конных эксплораторов, 1 центурия пеших сагиттариев, 1 центурия превентеров, 31 скорпионов с расчетами, 100 стационарных арбалетов, 5 баллист в разобранном виде с расчетами, 16-й легион, 1 ударная когорта комитат, 3 ветеранская когорта комитат, 2 ветеранская когорта маттиариев комитат, 2 когорта комитат, 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис, 2 когорта копейщиков комитат, 1 когорта велитов комитат, 4 центурии пеших сагиттариев, 5 турм промотов комитат, 5 турм конных копейщиков, 1 центурия превентеров, 1 центурия эксплораторов, 55 скорпионов с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 70 стационарных арбалетов, 26-й легион, 1 усиленная когорта лимитан, 1 когорта лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 1 когорта копейщики лимитан, 2 когорта новобранцев копейщики лимитан, 3 когорта велитов лимитан, 2 когорта новобранцев велитов лимитан, 2 турмы промотов лимитан, 6 турм новобранцев промотов лимитан, 1 центурия конных эксплораторов, 2 центурии пеших сагиттариев, 26 скорпионов с расчетами, 4 анагра с расчетами, 3 баллисты в разобранном виде с расчетами, 76 стационарных арбалетов, вне легиона, 1 ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии, 1 когорта цистинской ауксилии, 2 центурии конных наемных эксплораторов, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии, 5 когорт копейщиков ауксилии, 4 когорты велитов ауксилии, 1 когорта асгетских застрельщиков, 1 ала цистинской наемной конницы, 1 ала конной ауксилии венелов, 4 турмы сагиттариев, 2 турмы сагиттариев новобранцев, 3 центурии тирийских прачников, 5 центурий наемных западных сагиттариев, 1 центурия сулимских наемных лучников, 1 центурия вольнонаемных прачников, 2 центурии лучников изумрудных островов, мастер Венатор 1, Венаторы 54, послушники Гетионы 49, наемные подавители 75, наемные бестиарии 36, отборные подавители 28, северное ополчение 431, северные застрельщики 234, вожаки боевого братства 10, топорники боевого братства 204, застрельщики боевого братства 282, наемные конные охранники 128, наемные охранники 47, сейфские копейщики 120, сейфские всадники загонщики 152, сейфские конные застрельщики 690, легкая пехота кирлов 89, легкие застрельщики кирлов 141, магистр 1, гомункулы 3, гибрид циклоп 1, гладиатрикс 1, гибрид дриада 1, внушительные силы. Пришлось отказаться от использования грифонов. Эти магические звери слишком плохо уживаются с людьми и приходится держать их за пределами лагеря. Там без поддержки подавителей они станут легкой добычей врага, несмотря на свою силу. Затем порча оживит их и направит против нас. Нет уж, спасибо. Побережем грифонов для битвы с Шаддом. Отдельной графой у меня проходил отряд для Арины, сформированный из наемников как предоставленных Фальвусом, так и завербованных позже. Отряд для Арины. 2 центурии наемных превентеров. 1 центурия наемных пеших сагиттариев. Гибрид Сирена 1. Сулимские жалящие лучники 321. Пехота Яри 400. Пехота Цзи 320. Арбалетчики 311. Авантюристы 243. Якши 6. Племенной воин Мадарчи 37. Поедатели сердец Мадарчи 2. Певцы ярости Мадарчи 1. Вообще логично было потом передать ей командование над всеми наемниками в армии или по крайней мере над значительной их частью. Свободных стратегов в империи сейчас нет. Часть еще на турнире, остальные держат другие участки границ. Остается надеяться, что Сенат таки направит сюда Октана. Однако это произойдет явно позже нашего выдвижения. Так что в глубины севера пойдем мы вдвоем с Ариной. Логично передать на нее значимую часть управления. Тем более, нынешний север предоставляет ей уникальную возможность быстро прокачаться за счет орд-монстры. Враг всякой гадости против нас не жалеет, и этим надо пользоваться. Но для начала нужно было определиться, кто вообще пойдет вглубь севера. Парадоксально, но самым многочисленным среди моих легионов был наименее подготовленный 26-й. В нем, не считая слуг и расчетов орудий, было около 9200 воинов. По крайней мере по спискам. Однако практически весь этот легион состоял из новобранцев. Еще и 2500 велитов без должного вооружения в довесок. Очень проблемно при нынешнем враге. Конечно, 21-й тоже начинал с большим количеством легкой пехоты, но тогда ситуация была иная. Каждая серьезная победа приносила трофейное снаряжение. Пусть не всегда имперского образца и часто с повреждениями, но походные кузни могли исправить положение. Армия перевооружалась в процессе похода. Теперь же наш враг это хаоситы некроморфы. Нормальное снаряжение у них редкость. Монстры вообще в нем не нуждаются. В общем, на хорошие трофеи рассчитывать не стоит. Однако даже без активного обновления снаряги на ходу в моих руках уже была сила огромной мощи. Группировка численностью около 47 тысяч воинов собралась под Мелиадоном. Плюс более 15 тысяч держали остальные участки границы, не находясь в моем прямом управлении. Они подчинялись мне как стратегу Лимиса, но снимать их с крепости вдоль литера было слишком рискованно. Без них хватает мечей. Будь у меня эти 47 тысяч раньше, не пришлось бы никаких мертвых богов пробуждать. Спокойный бы сразился в поле сначала с кринтерами, затем против Гера. На оба боя шел бы с полной уверенностью в победе. Обошлось бы без темного колдовства. Только честное кумите. Но, как говорится, фарш невозможно прокрутить назад и время ни на миг не остановишь. Приходится радоваться хотя бы тому, что мощная армия появилась у меня сейчас. Однако брать с собой в пораженные порчи земли все 47 тысяч я не собирался. Тяжело снабжать, плюс слишком большие формации мало прикрытые подавлением станут лишь ресурсом для врага. Новыми трупами в армии мертвых и плотью для лепки ужасных существ. Нет, надо отобрать мобильный отряд из самых лучших. Но с другой стороны, если взять слишком мало легионеров, то нас могут банально закидать мясом. Кроме чудища врага есть вполне еще живые люди на службе. Много легкой пехоты, какое-то количество варварской знати. Сколько взять? 10 тысяч? 20? 15? Обычно можно заранее прикинуть численность сил врага, но тут это очень сложно сделать. Десятки тысяч составляла орда Белквергаста, который меня еще ныне покойный и переваренный Аргаил стращал. Они всем скопом перешли под знамена порчи, однако кто-то уже погиб, а некоторые обратились в чудовищ. Плюс хаоситы некроморфы вербовали новую паству среди беженцев. Это число тоже очень сложно спрогнозировать. Если ткнуть пальцем в нынче пасмурное небо, то я бы прикинул чисто человеческие силы врагов примерно 70-100 тысяч. Причем 85% от этой массы говнопехота сектантов. Копейщики без брони, лучники, метатели дротиков. Никакой строевой подготовки. Минимальные боевые навыки. Кроме того, полагаю, у порчи есть некоторые проблемы с концентрацией и снабжением живой силы. С силой мертвой все понятно. Нечисть работает на магической энергии и жрать может все что угодно. А вот пока живые сектанты кушать хотят, и пить тоже. Однако, даже если единовременно враг сможет выставить не более 50 тысяч в поле, это все равно очень серьезные силы. Все же взять с собой двадцатку или даже 25, вероятно, к нам еще присоединится какое-то количество кербрийцев. Тысячи полторы-две. С вилвеграми пока не все ясно. По итогам, если возьму с собой 25, то при идеальном раскладе с вербовкой союзников по дороге смогу набрать еще 1000-3-4 отборных воинов, среди которых много стихийных магов. 28 тысяч против мертвого божества, желающего пожрать весь мир. Сложно, очень сложно что-либо прикинуть, когда столько неопределенностей, а на карту поставлено так много. 7 дней, чтобы собраться, отдохнуть после похода и провести небольшое сложивание, после выступаем, предупредил я Арину. Завтра утром оглашу это на собрании центурионов. Поняла, собравшиеся здесь войска это треть всех сил империи, точно не скажу, но твоя оценка близка к истине. Если вспомнить Бершат, то там у Кара было около 40 тысяч, столько же у Сандиса и Аланиуса Церта. У нас сейчас под 50, тут и около 15 держат реку Итар ниже по течению. Это включая гарнизон имперского города Катерна, расположенного у самого моря. 15 тысяч на весь Итар, этого разве не мало? Обеспокоенно произнесла девушка. Я понимал ее волнение. Граница имеет огромную протяженность, а враг за счет монстров может нанести серьезный удар даже малым числом. Однако еще держались Бьерторн, Гилард и Утопия. Чудовища под предводительством лав продолжали сопротивление. Именно все это было передовой линией защиты. А 15 тысяч гарнизонов и речного флота Репариан должны отражать небольшие вылазки врага. «Пока достаточно», — ответил я. «Но нам стоит поспешить и уничтожить эту заразу». Последняя спокойная неделя пролетела быстро, поглощенная хлопотами, тренировками и сложиванием. Пора было определяться, кто, а главное, в каком количестве отправиться со мной истреблять зло на севере. По итогам размышления и обсуждения у меня возникла такая схема. Со мной идут 21 и 16 в полном составе. Это чуть более 14 тысяч воинов. По 2000 от 23 и 24. 26 почти полностью остается на границе, выделив мне почетную центурию добровольцев. Из вспомогательных войск и наемников идут 1 ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии 1000, 1 когорта цистинской ауксилии 500, 2 центурия наемных превентеров 200, 2 центурии конных наемных эксплораторов 200, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии 1000, 1 ала цистинской наемной конницы 300, 4 турмыса гиттариев 120, 2 турмыса гиттариев новобранцев 60, 5 центурий наемных западных сагиттариев 500, 1 центурия сулимских наемных лучников 100, 2 центурии лучников изумрудных островов 200, 1 центурия наемных пеших сагиттариев 100, сейвские копейщики 120, сейвские всадники-загонщики 152, сейвские конные застрельщики 690, магистр 1, гомункулы 3, гибрид циклоп 1, гладиатрикс 1, гибрид дриада 1, гибрид сирена 1. Сулимские жалящие лучники 321, пехота Яри 400, пехота Цзи 320, арбалетчики 311, авантюристы 243, якши 6, племенной воин Мадарчи 37, поедатели сердец Мадарчи 2, певцы ярости Мадарчи 1. Итого с нами отправится 6891 наемник или воин из вспомогательных сил. Всех их я отдам в распоряжение Арины. подавлением и борьбой с чудовищами займутся. Мастер Венатор 1, Венаторы 40, послушники Гетионы 15, наемные подавители 50, наемные бестиарии 36, отборные подавители 28. Это то, что я могу оторвать от границы, не беспокоясь, что она легко обвалится под ударами чудовищ. По итогам я вел на север отборную группировку в более чем 25 тысяч воинов. Если сотрудничество с Алимером продолжится на той же волне, то у нас будет возможность иногда получать подкрепления по воздуху и отправлять в тыл раненых. Однако чем дальше зайдем, тем проблематичнее это будет. Увы, но воздух контролирует враг. У него полно всякой летающей гадости. В ночь перед выступлением на север командный состав и многие рядовые легионеры совершали церемонию жертвоприношения Гетионе. Я был в их числе. Парадная броня блестела от бликов огня. Я шел по форуму Кострума с зеркально начищенным бронзовым подносом в руках к ритуальному костру из идеально ровно выложенных квадратом дров. Гетиона, мать света и жизни, начал нараспев один из служителей. «Прими наши дары и прими нас под свою защиту. Серым плащом закрой от глаз зверя ночного, от ветра холодного, от участи злой. Сердце наше наполни мелодией покоя, да не коснется страх сна вечернего, да сгинет всякий нечистый пред светом фонаря твоего». На подносе с жертвами не было крови, лишь какие-то ароматические масла, фрукты и деревянные гребешки. Все собравшиеся рядом смотрели на меня. Поций, Летнер Дацинис, его уже возмужавший племянник, Клистус, Ноций, моя гвардия во главе с Ганом. Я глянул в огонь. Ну что можно сказать богине света? Знаешь, я наверняка не лучший из сынов империи по твоему мнению. Возможно, даже вхожу в какой-то антирейтинг за предыдущие подвиги и эксперименты. Однако враг вообще совсем живым не в ладах, поэтому помоги нам чем можешь. А мы в свою очередь тоже постараемся победить это зло. С такими мыслями и подраспевы жрецов я бросил дары в огонь. Сосуды с маслом быстро треснули, воспламенились, вознося к темным небесам ароматно-приторный дым. Лица вокруг были сосредоточенные, местами даже мрачные. Ни у кого не возникало сомнений, что мы отправляемся, возможно, на самое сложное и страшное сражение в своей жизни. Не раз мы ставили головы на кон, но сейчас от нас зависит слишком многое, а цена поражения абсолютно неприемлема. На следующее утро войска начали строиться для похода. Уже были собраны обозы и готово все снаряжение. Солнце только поднималось над лесом. Небо было ясным и голубым. Казалось, что мир абсолютно в порядке, а все недавние ужасы были просто кошмаром, приснившимся во время лихорадки. Лишь обгорелые деревья напоминали о нем, но и на них уже проклюнулись зеленые листочки. Жизнь возрождалась из пепла. Конные дозоры уходили вперед, пока пехота только строилась в колонны. «Первое время будем идти почти как обычно», — обратился я к Клистусу. «Затем, боюсь, надо будет либо поджать дозоры, либо обеспечить их прикрытием антимагов». Центурион угрюмо кивнул. Клистус успел понаблюдать, насколько эффективна в прошлом была моя монстромагическая тактика против сил Кринтер под предводительством Аргита. Теперь же все наоборот. Нам придется бороться с летающими и колдующими тварями. Уверен, они будут нападать на дозоры, поджимать нас со всех сторон не хуже степных лучников в Бершадде, но идти на врага надо. Мы уже наметили маршрут сквозь северные земли. Первая и самая легкая часть нашего пути пройдет вдоль реки Итар. Там нам со снабжением будет помогать речной флот. Мы пройдем мимо территории болот вокруг Утопья. Там сейчас лав сдерживает силы порчи. Есть шанс попасть под раздачу как в плохом, так и в хорошем смысле. От некоторого количества монстров или каких-нибудь магических даров я бы не отказался, но это не обязательно. Затем город Ватторн, ситуация с которым не вполне ясна. Оттуда уже до Гиртерна. Забрать кребрийцев и вместе с ними отправиться в самое сердце тьмы. Глава 22. Точка на карте. Первый день марша прошел спокойно. Мы преодолели 17 километров. Маловато, но надо было покинуть Кострум и провести разведку местности. Далее я планировал проходить за день хотя бы 20 километров. Это в принципе было реально, несмотря на размер армии и меры безопасности. Благодаря навыку «Святая Земля» я все еще мог перемещать свое внимание на оставшийся позади Кострум. Это послужит одним из каналов связи с Большой Землей. Кроме того, в случае новых попыток нападения на границу, я смогу руководить обороной. Первая ночевка вне лагеря тоже прошла спокойно. Большой шатер с кучей комнат поставить времени не было, поэтому я спал практически в обычной палатке. Разве что ткань получше и охрана снаружи. Под спиной ощущалась земная твердь, а ветер доносил запахи дыма, пыли и уставших лошадей. Однако спал я отлично. Дневной переход измотал тело и разум, выступив хорошим седативным средством. Даже армию для расслабляющего массажа звать не пришлось. Следующее утро началось с небольшого дождя, и на горизонте под пологом серых облаков было замечено несколько летающих силуэтов, однако приближаться они к нам не спешили. Разведка врага, вероятно. К сожалению, не было возможности глянуть через систему. Эти тени заметил не я, а небольшой патруль превентеров на холме. Когда мне доложили о появившихся летунах, те уже скрылись за горизонтом. Столько лет я слышал страшилки про север, через некоторое время заявил мне Поцей уже на марше, а теперь все сбылось и даже через край. Мы как раз проезжали мимо разоренной деревни. Судя по состоянию руин, ее сожгли примерно в момент, когда прикончили Гера. Тогда вдоль реки Итар появились первые отряды обезумевших гератов. Бывший гарнизон Либанейте, кого я пытался поселить на границе в качестве новых федератов. «Надеюсь, что эти события чему-то научат людей», — заявил в ответ Гинт, который ехал рядом с Поцием. «В смысле?» — спросил Центурион. «Научит разорять север аккуратнее или что? На целые столетия нам практически удалось избавить империю от серьезных колдовских опасностей. Люди начали воспринимать магию как нечто далекое, редкое, оставшееся в прошлом. Монстры стали для них просто диковинными тварями, которых выпускают на арену рвать приговоренных к смерти. Учитель Дактани как-то даже рассказывал мне, что один почтенный гражданин просил его не так активно уничтожать чудовищ. Это еще почему? Боялся, что они совсем вымрут и мир утратит свое разнообразие. Я неожиданно громко усмехнулся. Гинтош обернулся посмотреть, но мне сложно было бы объяснить ему про Гринпис, зоозащитников и прочие приколы моего прошлого мира. Если бы все осталось тихо и мирно, то лет через 500 в Сенате уже могли бы слушать доклады о катастрофическом сокращении популяции сирен-людоедов из-за разливов нефти около Тирионы. Ну что ж, сей почтенный гражданин должен меня поблагодарить. После оживления сердца разнообразие нечисти сильно выросло. Мы двигались вдоль реки Итар по территориям, некогда принадлежавшим племени Венелов. Остатки этого народа ныне либо скрылись в глубинах империи, либо служили в Ауксилии, по большей части в качестве легкой кавалерии. Я оставил их при Каструме, как и других союзных северян. Слишком опасался, что сердце сумеет повлиять на тех, чьи предки когда-то ему поклонялись. Единственным исключением была Арина. Наемники и вспомогательные войска под ее руководством замыкали наш марш. На речной глади уже появились первые суда нашего флота. Это были как просто крупные лодки, так и целые униремы, небольшие парусные корабли. Пару сотен лет назад флот Репариан переживал свой расцвет. Он защищал торговые речные пути и предотвращал рейды недружественных племен на территорию империи. Итар отлично выполнял роль природного рубежа обороны. Даже для переправы отрядов пару тысяч человек требовались время и плавсредства в достаточном количестве. Часто речной флот умудрялся отражать атаки серьезно превосходящих сил противника. Корабли с орудиями и высоким бортом, на которых служили профессиональные моряки, громили менее готовых к бою на воде северян с их низкими лодками. Однако все изменилось с укреплением позиций федератов. Меньше набегов, больше торговли. Репариан теряли боевые функции, превращаясь в таможню, гоняющую мелкие банды. Однако сейчас империя снова нуждалась в сильном речном флоте. Фальвус по моей просьбе направил сюда два десятка трофейных кораблей, захваченных у шагденцев и пиратов Тирионы. С ними прибыли более опытные экипажи. Подошли подкрепления, призванные укрепить ныне опасный Лимис. Сопровождать наш марш прибыло около 200 кораблей и лодок. К некоторым из более крупных судов крепились плоты-баржи для перевозки грузов. Ко мне прибыли доложиться несколько капитанов, возглавлявших речную процессию. Крупные силы врага реку Итар к западу отсюда не пересекали, объявил смуглый имперец, явно до этого долго ходивший по южным водам. Поток беженцев тоже схлынул. Мы отразили несколько атак мелких отрядов. Одну из дозорных башен сожгли летучие чудовища, но из 10 человек гарнизона пострадал лишь один. Но с прискорбием сообщаю, что 2 недели назад был полностью перебит конный патруль из 5 всадников. Вероятно, враги пробрались на нашу территорию под видом беженцев. Мда, надо проводить фильтрации не только около Мелиадона. Враг поставил на поток эту заброску тайных агентов под видом беженцев. А может быть, у них нет какого-то оперативного планирования на этот счет. Есть вероятность, что мы имеем дело со стихийными процессами миграции с одной стороны и распространением новой радикальной религии с другой. Я поручу Центуриону Клистусу написать рекомендации для ваших гарнизонов. Полагаю, стоит искать среди беженцев людей со странными отметинами, татуировками, изображающими пламя или черепа. Тех, кто исполняет непривычные ритуалы и тайно приносит жертвы. Только никаких казней без четких доказательств. Соблюдайте дисциплину, иначе это может способствовать распространению враждебных учений. Все будет по вашему слову, триумвир Михаир. Также вынужден предупредить, что наши дозорные часто видели странные пожары в районе Утопия и Ваттерна. Эти территории могут быть захвачены врагом. Именно туда мы направляемся. Наш путь не будет легок, но пора очищать эти земли от врага, ответил я. Мы продолжили марш, чуть прибавив скорости за счет помощи речного флота. Они взяли на себя многие моменты снабжения и логистики. С того берега реки нам часто подвозили совсем свежие припасы, включая даже мясо, рыбу и яйца. В походе это роскошь. Учитывая, насколько разорены и поражены злом внутренние территории севера, питаться нам предстоит в основном военным хлебом, выпеченным на углях из муки грубого помола. И ресурс этот придется защищать любой ценой. На месте врага я бы ударил именно по нашему обозу. Если у него это получится, то нам придется туго. Будем вынуждены уходить и изыскивать крохи снабжения по морю или воздуху. В любом случае никакого решительного наступления уже не получится. Придется спасать армию. Еще 3 дня и 3 ночи прошли спокойно. 20 километров от утра до вечера. Погода была к нам благосклонна, не изматывая дождями или палящим солнцем. Легионы двигались вперед, словно хорошо сконструированная машина. Некоторые проблемы создавали наемники. Прежде всего авантюристы и сулимцы. Они не привыкли долго жить на марше в дикой местности. Однако Рина пока справлялась. Наемники отставали не критично. Просто чуть позднее ложились спать. Затем дни наши стали неспокойны, и еще неспокойнее стали ночи. Началось все с того, что один из передовых разъездов сейфов заметил издалека группку вражеской пехоты. Я сразу же переключился туда. Разорители. Нестроевая пехота. Объявилось бывшее ополчение гератов. Броня, которую мы им когда-то выдали, покрылась гарью, шлемы заржавели. Если обычно местные воины следят за своим внешним видом, то сердцепоклонники забили на это от слова совсем. На щитах вместо красивых и геометрически правильных орнаментов ныне были намалеваны какие-то шедевры сюрреализма. Спирали, языки пламени, черепа, черви. В ближний бой они вступать не стали. Ограничились лишь вялой перестрелкой и отступили в глубину леса. Послать за ними не хотелось, отвлекаться на мелочь. Их там от силы было штук 20. Однако посылать за ними тоже небольшой отряд было рискованно. Могли заманить в ловушку. Разворачивать же полномасштабную облаву смысла не было. Единственное, я отдал приказ передовым и фланговым дозорам держаться поближе к основному войску, а главное категорически избегать рискованных мест. Не зря. Ваши войска атакованы, вежливо сообщила мне РТС-система. На группу из 10 превентеров и наемного подавителя налетело штук 20 разорителей при поддержке одного шамана порчи, который именовался заклинатель проклятых огней.